Да. Зачем? Да нет, не только, чтобы уничтожить Сирианскую церковь. Его любимая задача, мечта, уничтожить Сирианскую церковь. Ведь смотрите, последние 2,5 века все самые страшные расколы православной церкви происходили благодаря чему? Благодаря национализму. Болгарский раскол, греческий раскол, тоже греческая церковь 15 лет была в расколе. Украинский самый страшный чудовищный раскол, да, сейчас, вот, который есть у нас в православном мире. Вот, все эти расколы происходят из-за национализма. Почему? Как раз-то попытка внутри церкви пытаться нацию сделать. Потому я подчеркиваю, мы по национальности православные христиане. А родина у нас какая? Небесная. Ну, Иерусалим. Почему? Потому что где родина? Где наш родной отец, так? А родной отец у нас где? На небе, да. На небе, так ведь? Поэтому мы говорим, отче наш, так? Вот. Это очень важно помнить, потому что забывши об этом, мы лишаемся всего, понимаете? Мы погибаем вот в этом обмане. И вот и здесь, и дальше перечисляется подробно список, и слышал я число запечатанных. Запечатанных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Есть вопрос о 144 тысячи поднимается, очень важный, потому что на самом деле часто люди... Говорят, что там, что спасено было только так мало бы спасенных. Нет, идет речь об спасенных из Израиля. И не вообще из Израиля, да, за всю эпоху его существования, так? Потому что за все время существования церкви спасено было гораздо больше евреев, пошло в Царство Божие. Мы можем с вами легко вспомнить начавшее с величайшего святого еврея, святой женщины еврейки, величайшей. Кто? Пречистой Богородицы, да. 12 других великих евреев. Апостол, да? Вот. И дальше мы сквозь все поколения можем назвать очень многих святых. Например, Роман Скопеец, знаете, да, что он еврей был. Роман Скопеец еврей по плоти. А Филофей Патриарх, Епифаний Кипрский, они все были евреи по плоти. И таких святых было очень много, на самом деле. Да, конечно. Вот. Но они, надо помнить, что, правда, что национально себя тогда никто не ощущал, да? Они говорят, это христиане из иудеев, вот скажем так. Вот, вот правильно, потому что в церкви иудеев нет. Понимаете, да? В церквях все христиане. Как нет никаких наций. В церкви все христиане. И вот эти. Здесь описано же об спасенных в конце времен, в то самое время, о котором говорил апостол. Вообще, конечно, можно сказать, что число 144 тысячи это символическое число. Это 12 тысяч в квадрате, да? 12 умножить на 12. А помножить на 1000. 1000 значит полнота, а 12 это значит полнота колен сынов Израилевых, так? То есть тот самый остаток, который описан был у пророков. Дело в том, что вообще, если мы говорим вот об этом тексте, надо помнить, что этот текст это в некотором смысле завершение длинной череды пророчеств. Начиная с книги Второзакония от пророка Моисея и Боговица. И оканчивая пророком Малахии, вообще все, без исключения пророки, Ветхого Завета, и Святой Евангелие, и апостол Павел, и в Новом Завете, они говорят о чем? То, что в конце вообще Бог принимает не весь израильский народ, так, а только остаток. Только, понимаете, остаток есть. Оно может являться ключевым. Как говорит пророк Исаия, если будет даже число сынов Израиля, как песок в море, но только остаток спасется. Какой остаток? Остаток только тех, кто верен Творцу. Вот во время пророка Ильи жило несколько миллионов человек. Ну, по разным оценкам, около 7 миллионов израильтян. Сколько из них спаслось? 7 тысяч. Четко мы знаем. Число мы знаем четко, да? 7 тысяч. Помните, да? Которые не преклонили свои колени перед валом, да, и уста их не целовали его, как сказал Господь наш. Вот. И это касается вообще всего. Вся история Израиля. Это история великого разделения. Разделение людей, которые подливают, служа идол, отступая от завета и навлекая на себя проклятие книги Второзакония, так? И те люди, которые верны Богу и которые входят в Царство Божие. В Ветхом Завете это было с Израилем, так? И остаток сначала вошел в новый народ Завет, то есть в православную церковь. Если мы с вами почитаем Деяния апостолов, вы увидите, сколько там евреев вошло в церковь, да, в изначально. Помните, община апостола Иакова, там сказано, в одном Иерусалиме было несколько десятков тысяч христиан, православных христиан, да, которые стали верны Богу, так? Вот. И, но потом, потом остаток тоже продолжался. Например, вот мы часто много читаем разных работ, очень православные такие, как бы патриотически настроенные люди, много читают работ антисемитского плана, в которых действительно правда много есть. Это объективно правда. Вот, но при этом сейчас мы забываем очень интересную вещь. Мы забываем, что параллельно с чудовищным разливом зла, который был среди евреев, который действительно был, отличаясь колдовством магии, об этом же Иосиф Флавий говорил. Понятно, да, почему? Почему? Кто выше стоит, ниже падает. Кто выше стоит, ниже падает. Как Люцифер. Понимаете, да? Это та же самая трагедия, как у Люцифера, да, ведь? Вот, выше больше дар получил, ниже упал. Вот. Кроме этого, было огромное число мучеников, которые мы просто не знаем. А вот на самом деле у тебя очень есть реальное описание тех же самых миссионеров. Дело в том, что русская церковь миссионерством занималась среди евреев, вы знаете, в западных губерниях. И там было огромное число мучениц, очень даже мучениц, даже не крещенных. Дело в том, что были зафиксированы не сотни случаев, зафиксировано, а их реально было больше, когда еврейки или тайно крестились, или тайно просто принимали, читали Святое Евангелие и верили в Иисуса как Сына Божия Спасителя, да? Потому что их сердце отзывалось. Они видели, что то, что предсказано пророком, исполнилось. И помните, что в принципе изначально в замысле Бога еврею должно быть легче обратиться в христианство, чем язычнику. Он читает своих пророков, да, и видит сбывшееся пророчество на Христе. Так? Ну, так логично, да. Так вот и было. И такое происходило и раньше, и позже. И причем почти все они не выживали. Пока в конце 19 века не были разрушены кагалы, их убивали. Их убивали и свои же прикрывали это дело. Вот, как то же самое, что в исламе делают. В исламских странах, да, происходит. Человек, который уходит из ислама, его убивают, вы знаете, да, по закону. Mm-hmm. Точно так же было с евреями, потому что по их закону то же самое, понимаете? Вот. И вот эти люди, они являются действительно теми, кто вошел в остаток, понимаете, да? Настоящие мученики, которые действительно были верны Христу Спасителю до смерти. Вот. И они, конечно, входят в остаток. Но здесь идет речь об последнем великом обращении остатка, об котором говорит апостол Павел в послании к римлянам. Ведь и Господь наш, он говорил, что Иерусалим будет попираем язычниками до тех пор, пока не кончатся времена язычников. То есть, есть период язычников, да? Причем язычников каких? Неверных Богу. Не случайно, заметьте, очень интересная вещь такая с Иерусалимом, да, происходит. Сначала Иерусалим, действительно отрекшийся от Бога, разрушается римскими властями, так? И становится, в некотором смысле, центром язычества. На месте храма Соломонова там образуется, ставится капище, свалка огромная, так? На месте Голгофы ставится храм богини разврата, да? Там на месте гроба Господня ставится там капище Зевса. Потом приходит и святой Константин. Город очищается, но на сколько? На 200 лет. И потом, как будто не какая-то невидимая рука гонит туда, на святой город, да, гонит все новые и новые орды, да, и Хазрой, и приходит Аперсия, а потом приходят, выходят страшные последние великие язычники из Аравийской пустыни, да, мусульмане, которые приходят и захватывают этот город, и правят в нем. И когда христиане туда приходят при крестоносцах, они там на 100 лет только задерживаются, да и то не могут удержаться, так, и уходят. Потому что как будто какая-то сила выбрасывает оттуда всех христиан. Да? Христиане могут быть там только в подавленном состоянии. Вот. А иудеи там вообще не могли быть вплоть до конца 19 века. Вот. Представляете, вот как исполняется евангельское пророчество Господа, да? Что будет, Иерусалим будет попираем язычниками. Его будут топтать язычники. В буквальном смысле это пророчество Господа напрямую исполнилось, понимаете, над святым городом. Пока не наступит время конца язычников. То есть, что значит время конца язычников? То есть, конца проповеди языческим народам. Вот, когда наступит конец проповеди языческим народам, тогда произойдет следующее событие. При приближении к этому времени конца произойдет насильственный сгон евреев, как говорит книга пророка Иезекииля и Иеремия, в Святую Землю. Причем большая часть евреев придут из северных стран туда.